Глава 6. Откреститься от предков степняков Бекетов явно не мог. Удлиненное смуглое лицо, темные с азиатской косинкой глаза, черные густым торчком волосы. Согласен, по Европе с такой внешностью в разведке не погуляешь, уловил он явно разочарованный взгляд Гродова. Но в азиатских республиках она служила исправно. Коренастый, по-кавалерийски кривоногий, он стоял перед Гродовым, как перед гигантом, и, покачиваясь на носках, демонстративно, чуть склонив голову, смотрел на него снизу вверх, словно мальчишка на огромную статую. Причем собственная приземленность подполковника не смущала. Скорее всего, он давно свыкся с ней, как свыкаются со своим ростом и положением в обществе карлики. Мундира на Бекетове не было. А серый, в едва заметную полосочку пиджак, был надет на бесцветную рубашку, не знавшую ни утюга, ни галстука. Удовлетворив свое любопытство, береговой подполковник вернулся за стол, уселся за него, широко расставив руки, как обычно сидят только очень важные начальники, и выжидающе уставился на капитана. «Уже трижды вы настойчиво добивались внимания этой молодой и красивой». Словно картежный шулер из рукава, подполковник выложил на стол фотографию девушки, не узнать которую Гродов попросту не мог. «Станете отрицать?» «С какой стати?» — задиристо парировал капитан, забывая о мудром наставлении начальника курсов. «Это была Валерия. Во всяком случае, так она назвалась. Девушка, по какой-то странной случайности, трижды подряд попадавшаяся ему на автобусной остановке, к которой привозил курсантов их увольнительный, выловленный на шоссе рейсовый автобус. Остановка спортивная традиционно считалась местом свиданий курсантов, давно пользовавшихся репутацией завидных армейских женихов. Но всякий раз девушка держалась особняком, никому не бросалась, а чинно шествовала чуть в сторонке от всех, направляясь туда, куда устремлялся только Гродов, к спортзалу Ленинградской военно-морской базы. Вряд ли она догадывалась, что в этом зале ему, как бывшему самбисту, предоставлялась возможность 2 часа увольнительной тратить на поддержание борцовской формы. И даже нашелся спарринг, партнер из флотских старшин-сверхсрочников, такой же пленник рукопашного боя, как и он. Но у девушки не было оснований жаловаться, готов был возмутиться Гродов, и только теперь вспомнил, что уже однажды видел лицо этого берегового подполковника за рулем легковой машины, стоявшей у спортзала. Когда они с Валерией поравнялись с машиной, этот человек, тогда он был в форме, демонстративно отвернулся, деликатно давая понять: «Считайте, что я здесь не появлялся». «Уверены, что причин не существует? Абсолютно никаких?» «Мы всего лишь беседовали. Я предложил познакомиться», — по-школярски попытался оправдываться Гродов. «Если вы считаете, что 3 сведенные на нет встречи – это для женщины не повод для возмущения, тогда, конечно». «Это ваша дочь? Нет, просто родственница?» «Главное, что не жена, иначе мне, ревнивцу, пришлось бы пристрелить вас. А теперь хватит есенинской лирики, садись!» Нахраписто перешел он на «ты». «Поскольку будем считать, что в агентурную сеть разведки я тебя уже завербовал, то сразу же приступим к деталям». «Странный у вас способ вербовки, товарищ подполковник», — покряхтел Гродов. «Меня ведь готовили к работе на азиатском направлении, а там, как ты знаешь, все построено на коварстве, азиатском, естественно». «Вообще-то я еще хотел послужить в береговой артиллерии». «Именно к этому я готовился, по этому профилю получал образование. И послужишь еще. Какое-то время. Поначалу у меня возникла мысль сразу же отправить тебя в разведывательно-диверсионную школу, в группу контрразведки. А теперь планы изменились. Впрочем, ты и так достаточно подготовленный, так что поедешь служить под Одессу, на секретный оборонный объект государственной важности, но уже сотрудником армейской контрразведки, внештатным пока еще. И кодовая оперативная кличка у тебя хорошая, по-настоящему морская. Адмирал!» «Почему так сразу, адмирал?» — замялся Гродов. «Вот видишь, ты уже не интересуешься, почему сразу агент, а сразу же уточняешь, почему оперативная кличка командор. А ты говоришь, вербовка странная. Самая обычная вербовка. Что же касается командора, то почему ты меня об этом спрашиваешь? Откуда мне знать, почему весь дом звал тебя командором? Наверное, потому и звал, что ты все время пытался щеголять в отцовской тельняшке, да с форменной морской фуражкой не расставался, пока ее в конце концов не увели. Но впервые так назвал тебя директор детдома. С его благословения кличка тут же прижилась. Нет, нет, тогда еще никто тебя под колпаком не держал. Просто с тех пор прошло не так уж и много лет. Воспитатели и одноклассники твои живы-здоровы. Вот и собрали по крохам, по словечку». Дмитрий удивленно покачал головой. «Получается, что о детдоме вам тоже все известно. Не говоря уже о Севастопольском артиллерийском училище береговой обороны флота. Ну, там ничего особого не происходило. Ничего порочащего, хочешь сказать? Тогда вы почему-то вербовать меня не старались», — с ироничным упреком заметил Гродов. «А ведь за это время меня можно было бы основательно подготовить». «И готовили. Училище кончил, офицерское звание получил, военную закалку прошел. Это, по-твоему, что, не подготовка?» «Но не контрразведчика же». «Почему не контрразведчика? Знаешь, как меня готовили? Совсем молодого парнишку, необученного и почти неграмотного, заслали в банду басмачей. Трижды я был на грани провала, трижды меня ставили на колени, приставляя нож к кадыку. Такая закалка, подготовка тебя устроит? Могу организовать». «Ладно, не пышься. Никто из нас не знает, на что он в действительности способен, как поведет себя в той или иной ситуации. Зато потом позволили служить в контрразведке Каспийской военной флотилии. Кстати, о подготовке. Ты ведь сразу с первого курса стал заниматься борьбой самбо. Разве не так?» «Занимался, но исключительно для самообороны». «Так вот, всякий контрразведчик обязан прекрасно владеть этими самыми приемами самбо, то есть самообороны без оружия. И потом, разве у вас в училище действовала такая секция? Ты даже не знал, что подобное вообще в Севастополе существует, а приемам рукопашного боя вас обучали во время занятий по общей физической подготовке. Разве не так?» «Возражений не последует. Но однажды, во время зачета по физической подготовке, к тебе подошел невзрачный такой мужичок и, представившись сотрудником некоего спортивного общества, настоятельно посоветовал на следующий день явиться в спортзал базы подводников». «Да, было такое. Действительно, появился и посоветовал», — поползли вверх брови капитана. «А потом, до конца учебы в училище, ты занимался по особой усиленной программе ГТО для подводников, ни разу не задумавшись над тем, что название то совершенно нелепое. А нелепость его происходила от того, что на самом деле вашу группу из 20 спортсменов, собранных со всего Крыма, обучали по программе силовой подготовки контрразведчиков военно-морского флота. Причем 12 членов группы уже были штатными сотрудниками этой благословенной Богом организации. И, наконец, первое свое поощрение во время службы в Новороссийске ты получил за проявленную бдительность и задержание агента вражеской разведки, пытавшегося, соблазняя большими деньгами и обещанием переправить на Запад, вербовать тебя еще более нагло, нежели это делаю сейчас я». «Мне действительно пришлось задержать его прямо у расположения батареи. Но, проводя захват его левой руки, ты не обратил внимания, что в правом рукаве на специальной подвязке у шпиона была финка, которой он за милую душу мог бы вспороть тебе живот. Чтобы ты не мучился догадками, сообщу, что задержанный был нашим сотрудником, отрабатывавшим операцию по вербовке с одновременной проверкой тебя на надежность». Гродов извлек из кармана брюк платочек и вытер пот. Причем не потому, что в кабинете было так уж жарко. Ему не хотелось верить подполковнику. Тот попросту подгоняет те факты, которые агентам контрразведки или кого-то там еще удалось собрать за время его учебы. Точно так же, как собрали их за времена его школярства. Но и в том, что Бекетов говорит неправду, тоже уверенности не было. «Следует полагать, что и на эти ленинградские курсы я попал по вашей протекции». «По протекции нашей организации». «Понимаю, что назначением командиром особой береговой батареи под Одессой мы расстроили планы нашего, как вы его называете, берегового полковника. Но, возможно, со временем ты действительно возглавишь отдельную группу контрразведки, которая будет проходить подготовку при спецшколе командного состава, а то и саму школу, но уже командного состава контрразведки». «Значит, если бы я сейчас отказался, Тогда ты испортил бы мне, капитан, настроение. А я всегда был почитателем философии последней маньчжура китайской императрицы Циси, создавшей, к слову, лучшую внутреннюю, подчеркиваю, внутреннюю разведку мира. Так вот, в подобных случаях императрица говаривала, кто хотя бы раз в жизни испортит мне настроение, тому я испорчу его на всю жизнь». Примечание. Циси. 1835-1908. Маньчжурская императрица, которая в 1861-1908 годах фактически правила всем Китаем, прославилась своим коварством и прекрасно налаженной внутренней разведкой, систему которой до сих пор изучают в разведывательно-диверсионных школах и прочих центрах шпионской подготовки. Конец примечания. «Доходчивое объяснение», — вежливо признал Гродов. «Так ведь у нас только так», — хищно улыбнулся Бекетов. «У нас все открыто и доходчиво». Решив, что с вербовочными изощрениями покончено, береговой подполковник объявил курсанту, что ему придется задержаться в Ленинграде не на 3 дня, а на 14. Причем полностью в его распоряжении окажутся только 2 дня, а в течение остальных 12 с ним по 18 часов в сутки будут работать опытные сотрудники контрразведки. У них это называется прогон по ускоренной программе с испытанием на бессонницу. При этом Гродову пришлось согласиться, что отдыхать, отсыпаться он станет уже на батарее. Ибо чем еще ему там на свежем морском воздухе заниматься? А еще подполковник назвал ему адрес в Ленинграде, по которому 3 дня спустя он обязан был явиться для дальнейшего прохождения подготовки. О его новом жилье и питании там позаботятся. Гродов уже направился к выходу, но у самой двери все же решился. «Так, а что, собственно, приключилось с этой девушкой, с Валерией, товарищ подполковник? Я так и не понял, почему вдруг возникло ее имя?» «А что с Валерией?» — удивленно переспросил Бекетов. «О ком именно речь? Ты бы выражался как-нибудь доходчивее». «Извините. Вы сами затеяли разговор об этой девушке. Наверное, мне нельзя было встречаться с ней. Она оказалась под подозрением как дочь врага народа или что-то в этом роде». «Ни то, ни другое», — пожал плечами контрразведчик. «Девушка как девушка. Кстати, ей уже 27 лет, то есть вполне зрелая женщина, способная постоять за себя. И вообще, давай пока что не будем впутывать в эту сугубо мужскую историю женщин». «Договорились, не будем», — удивленно согласился капитан, а для себя решил. «Значит, все просто. Они следили за мной, но как только на горизонте всплыла фигура девушки, тут же начали выяснять, кто такая и по какому поводу».